Он смерил меня взглядом. Он хмыкнул. «По-моему, тут девкой запахло». Мне не дано было морозной гордости Хаука. Сейчас уши нальются малиновой кровью, потом все лицо. А Меланек лениво добавил. «Я не говорил еще, чтобы ты мне нравилась». Я сказала, «А и ты мне не люб. И как от тебя пахнет, мне тоже не нравится. Только вождю большей чести, когда у него воины баню не забывают». Он скривился, как от зубной скорби. «Умных девок мне только здесь не хватало». «Вот так ссорятся», — подумала я обреченно. «Вот так и роняют головы наземь». Я отмолвила. «Не скоро ли гость начал распоряжаться? Я здесь кметь, а ты кто, не ведаю». Мне помстилось, он думал сказать уже непоправимо обидное слово, вроде того, что с умными девками рассуждать все же лепше на сеновале. Но глянул поверх моей головы, увидел что-то и промолчал. Стянул через голову разившую немытым телом рубаху, скомкал, решил было бросить мне в ноги, передумал и протянул, как достоило. Я еще носила игольник хорошей веской работы, заткнутый катышком шерсти, подарок братьев Яруна. Я взяла рубаху и оглянулась. На крыльце дружинной избы стоял воевода. Стоял и смотрел на нас безо всякого выражения. И вид у него был только под одеялом лежать. «Я не буду ни с кем ссориться, Брен», — сказал Меланек, так просящий и виновата, что я почувствовала себя отомщенной. Поистине, лишь струйки не доставало. Вождь не ответил. Через двор к нему шел Гуннар Черный, урманский вожак. Шел, наверное, говорить о выкупе за датчан. «Дедушка, а что такое грендель?» — спросила я вечером. Вечера стали совсем холодными. Мы часто теперь коротали их у очага. А тут пошел еще дождь. Угасло ясное утро, как и не видали его. В доме было тепло. Арва спала у хозяйского места. Молодой пес уморил ее совершенно. Худые лапы подрагивали, продолжая бежать. Неутомимый Геллерт, повеселевший и сытый, ходил от воина к воину, виляя хвостом. Я краем глазом следила. Не нашлось, кто отпихнул бы щенка. Так на свадьбах испытывают женихов. К Меланегу Геллерт не подходил. Сегодня тесно было по лавкам. Собрались свои дружинные, люди Вольгаста и даже Урмани. Грех не посидеть у огня в дружеском доме. Только бывшие пленники, рады-радешеньки, слушали шепот дождя сквозь полог кожаного шатра, лежа под скамьями на лодье Урманской. «Без выкупа забирай, коль охота», — сказал Гуннару Черному вождь. «Не бывало еще, чтобы я, датчанина, отпустил живого за серебро». Мы с блудом сидели подле старого сакса, а за спиной побратима, поджав ноги, притихла Кареленка Огой. «Дружинный дом — это не гридница». Красных девок отсюда не прогоняют. Огой только что уложила малышей спать и пришла взглянуть на гостей. Теперь ей было полегче. Вольгаст привез названной сестре в подарок чернавку. Кареленка забоялась, увидев скопом столько народу. Рыжих кудрей не видать было из-за плеча новогородца. Блуд вроде не замечал ее там, ухом не вел. Но плечи как будто сделались шире, и взгляд был очень спокойный. Он вынул ее из трюма на пленной лодье. Она знала его хозяином, старалась услужить, чем могла. Я помнила. Блуд вначале отмахивался, потом перестал. «Грендель был старым чудовищем», — сказал мой наставник. «Он жил в топе болота, где с начальных времен сохранился лаз на тот свет, в мир великанов. Таких мест повсюду хватает, только не всем удается их вовремя распознать. Один датский конунг и выстроил себе дом неподалеку. Хродгар, вот как звали вождя. Грендель по ночам таскал у него воинов и пожирал. Он был заклят против оружия, и много добрых мужей погибло без славы, пока Гёд Беовульф не вырвал Гренделю лапу, отчего тот и издох. Это было давно. Я слышал про Беовульфа славные песни, ведь я жил там неподалеку. Именем Гренделя датчане до сих пор пугают детей. «Моим тоже, я думаю», — проворчал Меланек, слышавший наш разговор. «Даже странно, что раньше никто не додумался прозвать меня Гренделем, только этот, сизоволосый». Ему уже было отведено место на нижнем ложе среди старших мужей, и он повесил на стену щит с позеленевшей бронзовой шишкой посередине. Посеченная вощеная кожа хранила следы красной краски и белого соколиного знамени, почти стертого рубцами давних ударов. Других рисунков я не могла распознать, но в одном месте у края казались следы, как будто зубов. Я долго смотрела на них и опять веяла чем-то немыслимо древним, тайным и жутким. Я даже покосилась на руки Гренделя Меланега, не блеснут ли коготки к ночи. «Отдарить бы надо за прозвище», — сказал ему плотица. «Не то смотри, не будет удачи». Грендель лишь усмехнулся. «Моя удача не так привередлива, как думаешь ты, хромоногий старый барсук». Двумя днями позже Вольгост и Урмани спустили на воду корабли. Они были бы рады еще погостить, но им предстояло измерить два моря и немилостивое озеро весь. И каждое знаменито было неистовыми предзимними бурями. Лучше миновать их по-здорову, не мешкая. Я сидела на берегу и смотрела, как грузились суда. И ко мне подошел Хаук. Я обернулась, когда он кашлянул. Ему было больно кашлять. Мы долго смотрели друг на друга и молчали. «Нет, я не кинусь ему на шею и не восплачу. Останься или меня с собой забери». «Винтер желан дотир», — сказал он наконец и опять кашлянул. «Винтер...» Это было мое имя на северном языке. Он продолжал. «Мы весной поедем назад в нашу страну, и я буду богаче теперешнего, если только меня не убьют за зиму финны». Я спокойно кивнула, поняла, мол, и сама удивилась. Ничто во мне не затрепетало в ответ. Развязав ремешок, я раскрыла у пояса кожаный кармашек, что вышила и подарила мне Огой. Я протянула Хауку свирель. «Сыграй что-нибудь». «Так я и знал, что ты со мной не поедешь», — сказал он с горечью. Поднес ко рту свирель и увидел, что я залатала трещину рыбьим клеем, и губы дрогнули улыбнуться. Осторожно набрал воздуху в грудь и заиграл. И я сразу закрыла глаза, потому что песнь была про меня. На лыжах, но с кузовом клюквы я шла домой по ночному зимнему лесу, мимо громадных, заметенных елей, и непроглядные тучи глотали луну и дрожащие зеленые звезды. Метель падала с моря. Я выбралась на поляну, и поземка забилась в коленях, сухо шурша. Может быть, я успею домой, пока не надвинулась сплошная стена летящего снега, не перемешала небо с землею. Почему-то казалось важным успеть. Я вышла на открытое место, откуда днем были бы уже видны наши дворы, и поняла, что будет все хорошо. И в это время там впереди столбом взвилось высокое и страшное пламя. Ветер нес его, а внутри огня вздымались черным черные знакомые ветви. Это пылала злая береза. Это протягивал горящие руки тот, кого я всегда жду. Судорога стиснула горло. Я ощутила, как потекло по лицу. Я открыла глаза и посмотрела на Хаука. И Хаук отнял от губ свирель. Я почти прошептала: «Зачем ты сказал, будто я прибегу, как только ты свистнешь?» Хаук отшатнулся, словно от пропевшего над ухом меча. Вскинул ко лбу сжатый кулак и, по-моему, застонал. Значит, все-таки я не ошиблась. Истинно поняла его датскую молвь. Воевода никогда не сказал бы подобного про голубу, хотя она и заслуживала. Хаук молча протянул мне подаренную еще в день тризны свирель. Синие глаза блестели, как два родника. Я сказала: «Прощай, Хаук, удачи тебе». Он повернулся и пошел к кораблю.